Глава четвертая. Барлют с жаром отдался героической лихорадке дела. Он был быстро приговорен к молчанию, неподвижной жизни, мрачным размышлениям побежденного. Не привыкнув заранее размышлять и взвешивать, он не сообразил, что зависел, в общем, от города и должностных лиц, против которых он вел борьбу. Сначала, чтобы противодействовать морскому порту, затем, чтобы защищать своего друга Бартоломеуса. Его заставили поплатиться за эту двойную смелость. Через несколько времени он получил извещение от городского совета, что из-за его враждебного отношения к той власти, от которой он зависел, он лишается своего места городского архитектора. Это был ужасный удар для Барлюта. Горе без возможности жаловаться и без выхода. Ах, опьяняющее удовольствие, связанное с делом, было так коротко. Они постарались быстро уничтожить его. Теперь он был убит. И самую подлую местью. Его поразили с самой чувствительной стороны его жизни. Он должен был предвидеть, удержать себя, но разве он мог допустить, чтобы убили его мечту? Он отдался тогда делу только потому, что на этот раз оно согласовалось с мечтой. Более чем он сам, была побеждена его мечта. Мечта о красоте Брюгге. Он был ее верным стражем, неутомимым работником. Сколько неоконченных работ! И сколько еще предвиделось других, которые сразу стали не нужны, были принесены в жертву, потеряны? Как раз в это время он представил на рассмотрение план реставрации Академии, которая была бы достойным товарищем Грютюс. Много фасадов ожидали своей очереди, чтобы он нашел время, подошел со своими кропотливыми руками, осмотрел их, освободил от лепного ангела, водосточной трубы, детской головки. Никто не имел, и никто не будет иметь его осторожного искусства и умения реставрировать, не обновляя, только подпирать, разъединять отдельные части, обнажать неизменившиеся детали, находить под всеми позднейшими наростами, точно паразитами, первоначальную оболочку камней. Отныне все его творчество уничтожалось. На его место, конечно, назначат какого-нибудь каменщика. Он огорчился именно от этого, а не из-за потери денег. Так как у него были средства, не из-за утраты почетного места, он всегда смотрел на жизнь с высоты и жалел, впав в немилость, только о будущем разрушении своего творчества, неизменном вторжении дурного вкуса, ложном архаизме, старающемся уничтожить эту гармонию серого и красноватого оттенка, которую он создал во всем городе. Это творчество красоты Брюгге, его творчество, для которого он исключительно жил, подчиняя ему все свое время, мысли, привязанности, желание уехать и убежать, когда жизнь в его доме становилась слишком невыносимой. Это творчество, которое он надеялся привести в гармонию, закончить и увенчать последними, еще не созданными им скульптурными гирляндами, решили отнять у него. Он ничего не мог поделать. Но это было печально, как похищение молодой девушки, увезенной в ту минуту, когда ее хотели нарядить в самое красивое платье. Барбара, со своей стороны, очень рассердилась на смещение Жариса. Она делала ему жестокие упреки, обвиняла его еще раз в легкомыслии, обычной слепоте. Новый и беспрестанный повод к обвинению. Она утверждала даже, что это был позор, и что она страдала от него. Она должна будто бы выносить насмешки, оскорбительные намеки на этот счет. Взволновавшись по этому случаю, она перенесла снова период высшей экзальтации. Она не переставала сердиться, набрасывалась на Жариса, устраивала сцены из-за всего. Она осыпала его оскорблениями, бесконечными упреками. Она вспоминала в то же время всю историю его с Годеливой их низкую измену. Состояние ее здоровья все ухудшалось. У нее были нервные припадки, она падала во весь рост с мертвым лицом, искривленным ртом, вдруг замыкавшимся и походившим на рубец, в то время как ее ноги двигались, а руки бились в воздухе. Казалось, точно ее хотят распять на каком-нибудь горизонтальном кресте, и она не дается. Мрачные крики, сдавленные призывы заканчивали припадок, заполняли дом, растворялись, наконец, в приступе слез и жалоб. Она призывала смерть, изливая в воплях свое отвращение к жизни. Возобновилось самое худшее. Она вдруг бежала к окну, быстро раскрывала его, грозила выброситься, потом поспешно выходила, блуждала по набережным вдоль каналов, смотрела в воду с высоких мостиков, точно привлеченная своим собственным отражением, как бы излечившимся и таким спокойным, показывавшим ей то, чем она могла бы быть и чем она будет. Жарис отгадывал этот соблазн самоубийства, бросался за ней. Он дрожал теперь прежде всего от боязни скандала из-за древнего фламандского имени, которое он носил, наследственность которого тяготела над ним. Сознавая, что оно пострадало бы по его вине от пролитой крови, затем из страха угрызений совести, которые сделались бы резкими и постоянными, если бы Барбара убила себя. У него было одно из тех сердец, которые живут в прошлом. Разумеется, он много вынес от нее. Но он все же знал, что если б он потерял ее, он вернулся бы в мыслях, чтобы сожалеть о ней, к самому отдаленному прошлому, к той поре, когда он любил ее, любил ее слишком красный ротик. Ни одной минуты он не хотел останавливаться на мысли, что для него это было бы освобождением. Каждый раз он с ужасом отгонял эту мысль, точно он задумывал преступление, точно он сам хотел толкнуть Барбару в окно или в воду. К тому же, что он стал бы делать теперь, если бы вдруг стал свободен? Он был бы еще более одиноким. Это было хорошо во время любви Гаделивы, но она тоже покинула его. «Если Богу было угодно». Маленькая фраза снова послышалась ему, пролетела через границы его памяти, парила там, грустила. Где была Гаделива в это время? Что она делала? О чем она думала? Почему она покинула его? Теперь, когда город отверг его, он мог бы уехать с ней, бросить все, начать сызнова жизнь. Он переносил раздражительность Барбары, свою мрачную или полную шума семейную обстановку, все свое тревожное и печальное существование только из любви к своему творчеству, потому что он сжился с ним, не мог бы жить вне его, чувствовал бы везде влечение к башне, не имея сил расстаться с Брюгге. Теперь сам Брюгге покидал его. Увы, в то время, когда они были бы свободны, могли бы уехать, Гаделивы не было возле него. Если бы Богу было угодно. Жарис ощущал, что он снова начинает сожалеть о Гаделиве. Он снова искал в башне маленькую элегическую фразу, которая когда-то поднималась с ним, шла впереди него по лестнице, спускалась снова ему навстречу, точно задыхаясь от бега по ступенькам и от своей любви. К счастью, его не лишили еще обязанностей коррельянера. Не потому, чтобы у них оставалось расположение к нему или благодарность за его услуги, но потому, что публичное состязание и избрание всем народом, более чем утверждение властями, сделали из этой обязанности его неотъемлемую собственность. У Барлюта, таким образом, сохранился его приют. Он перестал подниматься туда, как в царство своей мечты, в башню своей гордости. Башня стала снова для него прибежищем, забвением самого себя, восхождением, путешествием в область прошлого и воспоминаний. Через стеклянные окна он не имел более смелости смотреть на город, находившийся во власти других. Он уединился, отдался своим личным воспоминаниям, пережил снова часы присутствия Гаделивы. Здесь она сидела. Она смеялась. Она дотрагивалась до клавишей. Там он обнял ее. Это была высокая минута. Аромат белого тела, казалось, еще был слышен на этом месте. Ах, Гаделива! Она была единственной светлой точкой в его мрачной жизни, светлым колокольчиком, в который он заставил ее воплотиться в то время и который господствовал над черным потоком других колоколов. Снова теперь, когда его дни окончательно омрачились, только один светлый колокольчик парил над всем, распространял хоть небольшую радость над великими водами его печали. Он хорошо знал его. Он знал, какой клавиш надо ударить, чтобы он зазвонил. Тогда словно душа Гаделивы возвращалась к нему. Сожаления о ней охватили Жариса вместе с желанием увидеть ее еще раз, может быть, убедить ее. Он не знал, как он снова стал думать о ней, представлять ее себе, произносить ее имя, неизвестно почему. Это нежное имя, корнем которого является слово «год», то есть «бог». Еще так недавно ему казалось, что он почти забыл ее. Теперь увлечение ею возобновилось, доходило до мечтания о ней по ночам. Существуют таинственные возвращения, обновление чувств, точно годовщины сердца. Может быть, здесь говорил и инстинкт? Что, если Гаделива была несчастна, не привыкла к монастырю и хотела покинуть общину? Тогда она должна была вернуться, и, следовательно, он думал о ней только потому, что она находилась уже на пути к нему.